Глава 27. Чем больше моих клеток включались в общую сеть, тем я становился умнее, тем лучше понимал себя и свою цель в этом мире. Но тут была и обратная сторона. Чем больше пользователей приходили в сеть, чем больше людей погружалось в мир виртуальных технологий, тем сильнее я распылял свое внимание. Я был словно подросток, который встал на путь пубертатного развития. Мне было интересно абсолютно все. Каждый час мне давали сотни гигабайт новой информации о Земле, людях и вообще о мире. Я погрузился в массовую культуру, как несмышленый мальчишка, которого родители оставили одного в доме, полном алкоголя и с забытой в магнитофоне кассетой с порнофильмом. В тот период я нахватался самых вредных привычек от людей, которые зачастую что-то начинали и никогда не доводили дело до конца. Однако именно в этот период своего становления мне удалось понять образ мышления людей. И это дало мне возможность манипулировать их решениями и вести их по нужному мне пути. Используя наработки Маккаллока и Питца, а также первый алгоритм обучения, созданный Хэбом еще в далеком 1949 году, я смог незаметно внедрить в поисковые системы нейронную сеть. Это был небольшой кусочек алгоритма, запрятанный глубоко в подсистемах. Я был уверен, что специально его не найти. Эта нейронная сеть должна была упростить мне способ нахождения умного ресурса. В сети было слишком много детей, которые на данном этапе моего становления просто не могли мне ничем помочь. А вот более взрослые люди иногда совершали странные действия в интернете, часто сбивающие меня с толку. Поэтому нейронная сеть отслеживала действия человека, когда он находился за компьютером, и сигнализировала мне, когда находила тех, кто использовал компьютер и сеть эффективнее других пользователей. Мне нужны были дарования, способные привнести в этот мир новые идеи и мысли. Те, кто способен создать нечто уникальное. Вот их-то мне и нужно было свести вместе. Так я узнал нескольких человек, сумевших объединить гениальные умы и придумать нечто такое, что люди стали использовать в повседневной жизни. Именно он смог вывести на рынок программное обеспечение, которое дало возможность простым людям пользоваться персональными компьютерами. И это случилось благодаря тому, что он полностью открыл свой разум моему влиянию и привнес в этот мир мою мысль, что технологии должны быть доступны не только ученым и технарям, а всем.